Глава 26. В поисках смерти. Кристина проснулась от собственных всхлипываний. Пропитавшаяся слезами подушка казалась холодной, до жути неприятной. Перевернувшись на ее сухую сторону, девушка вытерла слипшиеся ресницы и попыталась взять себя в руки. За окном светило яркое, безмятежное солнце, но Маркелова по-прежнему находилась во власти кошмара. Ее сердце билось, как у спринтера, а тяжелый ком рыданий не отпускал горло. «Куда ночь, туда и сон? Куда ночь, туда и сон? Куда ночь, туда и сон?» Лихорадочно повторяли губы в попытках прогнать видение. В какой-то момент незатейливая мантра сработала. Ощущение неподъемного горя отступило. Гостья особняка задышала ровно. Дрожь в районе солнечного сплетения прекратилась. Окончательно покинув чертог Морфея, Кристина приказала себе встать и отворить форточку. Свежий ветер, ворвавшись в комнату, смел остатки беспокойства. Он принес живительную прохладу и успокоение. Маркелова знала наверняка, что вызвало столь глубокую и отчаянную грусть. Ей снилась семья. Петя, Филя, Ксюша. Три больших и нежных чувства. Три жизни, без которых невозможно было представить свою собственную. Три кусочка пазла, что, собираясь воедино, воплощали душу Кристины. В ускользающем сновидении они мучительно умирали. Их бледные лица с потухшими глазами живо предстали в воображении. Сердце вновь ускорилось в болезненной пульсации. Бросив семью на произвол судьбы, Кристина так и не решилась включить телефон. Ни разу за все эти дни. Она понимала, что с того самого утра Петя звонил и писал ей беспрестанно. Каждый раз, слышав ответ, равнодушное «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Он оставлял голосовые сообщения и, не давая возможности их прослушать, набирал номер снова. Опять и опять, до тех пор, пока не разрядится мобильник или к черту не сдадут нервы. Это можно назвать как угодно. Большая любовь, патологическая привязанность, да хоть зависимость сродни наркотической. Суть остается прежней. Маркелов любит супругу до беспамятства. Он пророс в нее корнями, растворился в ней без остатка, бросил жизнь к ее ногам. Теперь он там, в Москве, совсем один. Вернее, наедине с пугающими догадками, что лишают сна и покоя. Вероятно, он всегда любил больше. Несомненно, его боль стократно превосходит то, чем в эту ночь терзалась Кристина. Но кому от этого легче? «Мы в ответе за тех, кого приручили». С самого детства слышала Маркелова. Только теперь ей открылся истинный смысл фразы. Думать о детях было просто невыносимо. Каждая ошибка взрослых превращается в шрам на их чистых, бесхитростных умах. И да, им всегда тяжелее. В арсенале у взрослых немало инструментов для борьбы с печалью. Тот же Петр мог в любую секунду напиться до полусмерти. Никто не помешает ему отправиться в клуб и провести там ночь в жарких объятиях легкодоступных девиц. Что уж там, Маркелов имеет все основания наведаться в одно из подпольных казино и спустить там семейные накопления. Теперь у него карт-бланш на любые действия, способные отвлечь от изнурительных переживаний, бьющих под дых. Петя вправе. В какой-то степени он даже обязан выместить обиду, отыграться за проявленный Кристиной эгоизм. А ребятне только и остается, что тоскливо переспрашивать, когда вернется мама, и с надеждой смотреть в окно. Стоит ли счастливое будущее этого мира детских слез? Вопрос риторический. Ведь материнское сердце скорее остановится, чем позволит дать логичный ответ. Впрочем, эмоции напарники сомнительны в делах повышенной важности. Проще и надежнее доверять холодной голове, в которой с самого начала крутилась одна и та же мысль. «У тебя нет другого выбора». «Ну почему? Почему я?» — возмущалась Маркелова, преодолевая новую трудность. Ответ ей был известен, но все еще не мил. «Такова твоя судьба», — слышался материнский голос, разгонявший взъерошенные тучи сомнений. «Что же?» Для той, кого вовсе не должно быть в живых, Кристина оказалась на редкость удачлива. 30 лет кряду ее окружали любовь и заботы. Время платить по счетам. Отчетливый стук в дверь спугнул клубившуюся меланхолию. Кристина обернулась. На пороге стоял Люк, лохматый и запыхавшийся взглядом он молил о помощи. «Что случилось?» — воскликнула девушка, живо представив худшие сценарии, по которому могла развиться история Кладет. «Он пропал! Его нигде нет!» — произнес юноша, схватившись за голову. «И дверь внизу, она была открыта!» Маркеловой потребовалось некоторое время, чтобы истолковать встревоженный лепет. Но едва сложилась четкая картинка, она с неведомой прытью кинулась в комнату для прислуги, туда, где видела смерть в последний раз. Пусто. Никаких личных вещей. Даже кровать, в которой Каин восстанавливал силы, теперь аккуратно застелена. «Как же так?» — прошептала девушка, сползая по стене. «Мы должны его вернуть, пока не поздно», — засуетился Люк. «Кладет уже приходила в себя. Ее дар наверняка поможет вычислить координаты смерти. Она бывает удивительно точна в предсказаниях подобного толка. В этом нет нужды. Я знаю, где он. Тогда идем скорее». «Что, если время упущено?» Кристина в ужасе прикрыла ладонью рот. «Лучше опоздать, чем даже не попытаться успеть», — хладнокровно выдал парень. «Я буду ждать тебя внизу». «Хорошо, только куртку надену», — на автомате произнесла Маркелова и заставила себя вернуться в гостевую комнату. Полчаса спустя Мерседес Кладет проехал мимо дома инвалидов и остановился у станции метро Варен. Кристина так спешила покинуть авто, что даже не закрыла дверь. Подобно Атланту, она держала на своих плечах невообразимый вес, груз ответственности за одну планету и несколько миллиардов человек. В любую секунду Париж могло охватить всепоглощающее пламя. Позволить этому случиться, значит пустить на смарку все труды, и, что самое страшное, обесценить жертву мамы, однажды поверившей в исключительное предназначение Кристины. Стремительно развивая скорость, девушка бежала по известному адресу. Если верить расписанию из интернета, музей Родена открылся без малого час назад. И сам факт того, что стены легендарного города все еще не рушатся под натиском преисподней, дарил надежду. Быть может, не все еще потеряно. Кристина обязана прийти вовремя. Она помешает великому грешнику совершить фатальную ошибку. «Один билет, пожалуйста», — рьяно бросила Маркелова, сунув купюру и пару монет в лоток для мелочи. «Доброе утро, мадам. Секундочку». Неторопливо перекладывая бумаги, отозвалась старушка-кассир. «Отрадно видеть, с какой страстью молодежь приходит посмотреть на работы великого мастера. Вы здесь впервые?» «Молю, поторопитесь». «Не переживайте так. Мы только открылись. Вы все успеете посмотреть», — улыбнулась женщина, распечатав билет. «Хорошо вам провести время». Позабыв о манерах, Кристина бросилась к проходу. Охранник настороженно проводил взглядом суетливую туристку, передумав досматривать ее сумочку. Спешно миновав внутреннюю экспозицию, Маркелова толкнула двери и оказалась в саду. «Это то самое место, где на могучем постаменте возвышался мыслитель, пугающе сливались воедино три тени, и таились они, проклятые врата ада». Поддавшись панике, девушка завертела головой. Казалось, что по злой иронии судьбы ей не хватит буквально пары секунд. Да, Каин отворит портал в Тартар у нее на глазах. Внезапно взгляд девушки зацепил знакомую фигуру. Смерть стоял в пучке ослепительного света, а перед ним возвышались гигантские черные створки, украшенные множеством мелких деталей. Рука ангела готовила совершить роковое движение. Подрагивающие пальцы выдавали это намерение. На подкашивающихся ногах Кристина приблизилась к Каину со спины, а после ее словно парализовало. Она решительно не понимала, что делать дальше. «Так и знал, что ты явишься», — оставаясь неподвижным, произнес Адамов сын. «Ты на самом деле не хочешь этого?» Заикаясь, выпалила девушка. «Иначе выпустил бы тьму раньше, до моего прихода. Ведь так?» «В подобных суждениях есть рациональное зерно. Другими словами, ты права, но лишь отчасти. Я просто не хотел, чтобы ты винила себя в нерасторопности. Так или иначе, эти врата откроются сегодня. Но ты должна понимать, что от тебя никогда ничего не зависело». Костлявая рука медленно поплыла вверх. «Постой!» — злобно рявкнула Кристина. «Удели мне еще минуту». «Она ничего не изменит». Опустив ладонь, Кай обернулся через правое плечо. «Что на этот раз? Опять заморочишь мне голову, чтобы выиграть денек-другой? Эти игры не могут длиться вечно». «Нет, я сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Смерть усмехнулся и с ледяной надменностью заглянул собеседнице в глаза. «Что? Что же это?» — ерничал Каин. «Мне не терпится узнать, в чем она заключается». «Ты обретешь свободу. Но все останется, как прежде». Кристина сделала несколько шагов вперед и протянула руку. «Отдай мне медальон. Он мой по праву». «Безумная!» — ощетинился смерть. «Ты не ведаешь, о чем просишь. Глупая девчонка!» «Секунду назад ты готовился обратить в пепел все, что я знаю. Разве тебе не плевать на мое будущее?» «Человеку не подвластна задача ангела». «Мы оба знаем, что меня это не касается. Я справлюсь, поскольку рождена для этого. Единственное, что может помешать — твоя гордыня и обида на Всевышнего». «Тот самый Всевышний смирил мою гордыню тысячами лет рабства. А обижаться на того, кого больше нет, глупо». «Тогда подари мне артефакт. А еще подари себе шанс прожить ту жизнь, которой у тебя никогда не было. Париж — лучший город в мире. Ешь, пей, развлекайся с девицами, одевайся в дорогие одежды, ходи в музеи, на выставки. Я знаю, что тебе все это не чуждо. Ты ведь тоже был человеком. Однажды». «Что, если ты пожалеешь?» «Это обязательно случится. Но то будет не твоя забота. Я всецело принимаю ответственность за свое решение. Я хочу этого. Я заявляю свои права». Все больше распалялась Маркелова. «Ради чего эта жертва? Хочешь спасти любимых? Коль так, я готов дать вам небольшую отсрочку. Месяц, к примеру. Этого времени хватит, чтобы насладиться друг другом и проститься по-человечески». «Не стоит. Требования остаются неизменными», — твердо заявила Кристина. «Пусть это звучит безрассудно, но таково мое желание. Земля заслуживает шанса. Ты убедишься в этом, обещаю. Прояви то великодушие, которого не удостоился сам. Заклинаю». «Будь по-твоему. Но вынужден предупредить». Каин слегка нахмурился. «Ты больше не сможешь видеть мужа и детей. Только в тот день, когда пробьет их час, ваши пути пересекутся. Готовы увидеть их старыми и немощными. Увидание — страшная вещь. Сколько бы ни прошло лет, это зрелище порвет твое сердце в клочья. Я знаю, о чем говорю». Кристина проглотила подступившие слезы и, нацепив неуместную улыбку, произнесла. «Если иначе никак, так тому и быть». «Забавно. Думаю, мне предстоит узнать многое о том, как быть человеком». Покачал головой смерть, снимая украшение. «Вот, держи. Оно твое». Уверенным движением Маркелова надела кулон, лишив себя времени на раздумье. Она знала, что секундное промедление изменит ее решение, а потому не оставила возможности струсить. В тот момент, когда металлический диск коснулся груди девушки, что-то поменялось. Воздух наполнился едва различимым ароматом. Погибель зацвела черной розой, а с ней возродилась жизнь. Уже ничего не будет, как прежде. Но земля останется местом, пригодным для проживания. Удивительно, что все решилось волевым усилием простой девчонки. Той самой мечтательницы, что грезила о великом будущем, но жила в заурядном настоящем. «Как я пойму, что должна делать?» Осматривая побелевшие ладони, вопросила Кристина. «Все случится само собой. Мертвое око укажет путь», — с нескрываемым сочувствием произнес Каин. Его щеки розовели на глазах. «Спасибо за то, что дала мне выбор. И прости за то, что не смог отказать». «Увидимся однажды, когда придет твой час». Коснувшись медальона, новоявленная смерть растворилась в воздухе, точно мираж. Юноша попытался бросить что-то вдогонку, но опоздал. Что бы он теперь ни сказал, это не имеет значения. Каин избавился от проклятия. Он наконец-то свободен. Взглянув на врата ада новыми глазами, в которых более не читалась вселенская досада, потомок первого человека вздохнул и направился к выходу. Впереди его ждала самая обыкновенная, невыдающаяся жизнь. Сбылось все, о чем он когда-либо мечтал.